Проект «Имя как рычаг». Классический пиар. Проблема. К нам обратился пиар-департамент крупной российской компании, занимающейся производством и реализацией молочных продуктов и напитков. Проблема была частной. В течение полугода некие люди вели судебные тяжбы с компанией по поводу попавшегося кому-то в магазине и якобы некачественного сока. Иногда проходили сюжеты в областных СМИ одного из регионов. С юридической точки зрения компания была уверена в своей правоте, но их беспокоило, не заказ ли это конкурентов, недолговременная ли акция и как в итоге это скажется на продажах, с кем они воюют, какова стратегия противников. Служба безопасности ничего не могла сообщить о людях, с которыми боролась компания, кроме номеров их автомобилей, адресов и учредительской деятельности. Кризис стал даже предметом обсуждения совета директоров. Наши московские компаньоны предложили пиар-департаменту компании наши услуги. Мы собрали всю нужную компании информацию в течение 2 суток. Кто эти люди? Чего они хотят? Почему они беспрепятственно шантажируют крупную компанию? Кто им помогает? Кто размещает сюжеты, каковы их возможности и планы. К собранной информации мы приложили аналитическую записку, в которой объясняли причины и условия, сделавшие возможным этот кризис, и предложили несколько возможных схем действия. Компания воспользовалась одной из схем, и кризис был нейтрализован. Однако причины его возникновения остались. Эти причины могли быть уничтожены только методами классического пиара. Московский пиар-департамент имел связи со многими федеральными пиар-фирмами и платил немало за их услуги. В данном случае компании понравилась наша работа, и данный пиар-проект был отдан нам. Это оказалось выгоднее и эффективнее. Анализ. Дело в том, что образ компании в регионе значительно отличался от ее образа в Москве. Там ее знают абсолютно все – властные бизнес-элиты, журналисты и потребители. Знают, какова ее доля на рынке, знают активы и финансовые показатели, знают лоббистский потенциал. В Москве ни одному человеку и в голову бы не пришло устраивать подобные провокации против этой компании. Да еще и с выходом в СМИ. Ни одно СМИ не взялось бы за освещение таких информационных поводов без надлежащей проверки фактов или без согласования, комментария противоположной стороны. Даже заказуха прошла бы с очень большим скрипом, и то в неавторитетном и очень рисковом издании, а на заказуху нужны большие деньги. С другой стороны, московский потребитель, даже если бы и ознакомился с каким-то сюжетом, не перестал бы доверять компании. Продукты этой компании в течение долгого времени у него на столе, такой сюжет был бы каплей дегтя в цистерне меда. Иное дело – регион. Власти имеют смутное представление о компании, журналисты – еще более смутное. А главное, они им никто. Ни рекламодатель, так как реклама идет через федеральные СМИ, не угроза судебных или властных репрессий. Кстати, именно поэтому крупный компромат компании удобнее всего начинать именно в регионах. Там можно раздуть огромный пожар, который может стать информационным поводом для федеральных СМИ. И, наконец, потребитель знает о существовании компании, но не отражает, какими брендами она владеет и что эти бренды и продукты, естественно, значат в его жизни. Потребителя. Наезд на сок мог действительно привести к тому, что потребитель отказался бы именно от этого сока, продолжая потреблять другие продукты этой фирмы. Вообще маркетологи всего мира спорят, надо ли показывать, что за несколькими брендами стоит одна компания, ведь падение одного может ударить по всем. С другой стороны, в случае кризиса другие бренды, качественные, вытягивают неудачные или помогают запустить новый. Если это бренд фирмы, которой я верю, значит он хорош. Это сложная проблема. С разными рынками и в разное время она и решаться должна по-разному. Мы не будем это обсуждать в деталях. Общее правило, конечно же, с исключениями в разных ситуациях, которого придерживаемся мы, таково. Есть поговорка «полжизни человек работает на имя, полжизни имя работает на человека». С компаниями сходная ситуация. На старте бизнеса могут быть неудачи в раскрутках, скандалы, действительно технологические проколы, и ими лучше прятать. Если же фирма заслужила доверие, если на столе потребителя до десятка брендов, товаров одной фирмы, то фирме не грех намекнуть потребителям о том, что за всем этим стоит она. Все бренды взаимно поддерживают друг друга. Проблемы с одним из них не приводят к тому, что возникает недоверие к другим. Наоборот, доверие ко всем снимает остроту проблемы с одного. Здесь была именно такая ситуация. Наша задача заключалась в том, чтобы, во-первых, показать всем возможным элитам в регионе, что представляет собой компания в масштабах страны, и, во-вторых, показать потребителю, что она представляет в масштабах его стола. Сценарий. Первое. Спецвыпуск аналитического еженедельника распространяется среди элит. Журнал посвящен проблемам сельского хозяйства и реформам в этой сложной сфере. Роль таких компаний в подъеме села. Второе. Отдельные статьи и интервью в нескольких номерах аналитического еженедельника о компании, ее активах, финансах, лоббистском потенциале, методах работы на рынке. Третье. Несколько ТВ-сюжетов в потребительских программах о компании и ее брендах. Кадры с производства, все качественно, стерильно, сравнительный анализ с другими сходными товарами. Четвертое. Статьи в прессе с рассказами людей, которым доверяют, о том, что они предпочитают продукты, бренды этой компании с аргументацией. Пятое. Сюжеты в потребительских программах. Интересные рассказы бармена о том, как надо готовить коктейли. Отдельная передача о безалкогольных, отдельная об алкогольных. Естественно, что бармен как эксперт утверждал, что для коктейлей нет ничего лучше, чем продукты, бренды этой фирмы, и приводил аргументы. Шестое. Объявление конкурса в самой массовой, приходящей в каждый дом газете областного центра. Кто назовет больше всего продуктов, выпускаемых данной компанией? Условия конкурса публиковались в нескольких номерах. Цель – заставить потребителей видеть за брендами фирму и удивляться, сколько продуктов идет именно от нее. Пришло сотни писем. Седьмое. Подведение итогов конкурса с отражением в большом количестве в разных СМИ. Победителям вручались ценные подарки, например, платки с автографом знаменитого столичного кутюрье. Действо происходило в модном баре с приглашением СМИ и лучшего конферансье. «Мы привыкли относиться к таким конкурсам, как к надувательству», сказала одна из победительниц. «Даже если люди участвуют, они не верят, что кто-то действительно получит приз. Я была приятно удивлена, шокирована тем, что выиграла, и тем, что меня пригласили на эту церемонию. И дело не в призе, не в подарке, а во внимании. Эта компания теперь мне как родная. Я всем друзьям рассказала, всем родным, и все рады за меня. Большое спасибо!»